«Вот и тут перетопчемся как-нибудь», — решил капитан, продолжая накручивать себя. Злость существенно усиливала внутренние щиты, посему он предавался этому чувству со всей ответственностью, самозабвенно и изо всех сил. Злился на всех подряд, начиная с владычицы и заканчивая Желудьковской, не забывая про Нолвенде, не обходя вниманием себя, такого крупного разумника, сумевшего облажаться по полной программе. От этих усилий порог раздражения его щитов резко повысился, и Эрин сумел совсем немного вздремнуть. Как долго продлился его долгожданный отдых, осталось неведомо, а разбудил эльфа скрежет за маленькой дверцей в стене, которую узник принял за декоративный элемент. Однако там обнаружилась ниша, в которой стоял поднос с тарелкой картофельного пюре и двумя недоваренными сосисками. В общем, жрать это было невозможно. Даже если бы Эрин Рендер хотел снова поразмыслить над открывшимися ему фактами в частном расследовании, то из-за постоянного давления на сознание сделать это он был не в состоянии. Все душевные силы уходили на поддержание в себе пламени гнева. Какая уж тут логика и анализ, тут бы щиты удержать. А время тянулось медленно, буквально ползло, словно гусеница по стволу 4000-летнего Мелорна. Чтобы сбить пленника с толку, еду подавали через неравные промежутки времени, свет не гасили и без остановки долбили разум, медленно, но уверенно сводя с ума. «С такими темпами скоро никакая злость не поможет», — бесился Эрин, едва сдерживаясь, чтобы не начать колотиться лбом об стенку. Во всяком случае, в искусстве зубовного скрежета имени Птурса Ифритовича эльф весьма преуспел. Вот спрашивается, где была наша знаменитая на всю Срединную империю паранойя, когда капитан Аптелемнар сразу поверил в то, что кто-то из предателей осмелится раскрыть ему свое инкогнито? «Родная моя, где ты была?» «Тут я». Виновница молча ковыряла носочком лаковой туфельки ковровое покрытие на полу и не решалась поднять на господина и повелителя кари зеленых глаз Желудьковской. И кроме туфель и ажурных чулочков на ней ничего не было. Сказывалось влияние редакторской работы кролиководства. «Молчим, сказать нечего», — строго спросил Эрин. «Ну, в глаза смотреть». «Ну, извини, несравненный, так получилось, бывает». «Когда не нужно, ты тут как тут, спасу нет, а когда надо, тебя не дозовешься. Совсем от рук отбилась дрянь такая». Вот с чем у капитана лорда Аптелемнара не было никогда проблем, так это с глюками. Богатое воображение время от времени откалывало с эльфом занятные шутки. И личное общение с леди Паранойей, госпожой Ревностью и мадам Подозрительностью не казалось ему чем-то необычным. Каждый сходит с ума по-своему. «Она не так уж и виновата, мой лорд», — резонно заметила прячущаяся у паранойи за спиной Ревность в розовом пеньюарчике. «Если бы ты весь последний год не морил нас, точно тараканов, не выжигал каленым железом, то ничего не случилось бы. Скажешь, не так?» «Тебе вообще никто права голоса не давал», — возмутился Эрин. «Я доверял Нолвенде как самому себе. Если она сказала «люблю», значит, нет смысла сомневаться». «Ух ты! Что ты говоришь? Правда?» — нагло ухмыльнулась та во все пять рядов острых клиновидных зубов. «А почему ж ты так взбеленился?» — едва полицейский Дивнюк приобнял Нол за талию. «Собственник». «Да-да», — взвизгнула подозрительность. «А еще тиран и деспот». «Молчать! Тиран, тиран, тиран!» — огрызнулась Ревность и вкрадчиво так добавила. «Вот ты в тюрьме сидишь, а леди Анарелтиони, небось, с красавчиком Ваниаром развлекается». «Так, ты уволена!» — взорвался Аптелемнар. «Еще не хватало, чтобы собственные глюки насмехались. И так самоуважение ниже уровня плинтуса. Кто у нас в черепушке хозяин?» Госпожа Ревность звонко клацнула челюстями, когда капитан решительно указал ей на закрытую дверь. Не поверила. «Топай, топай, мне больше некого ревновать», — заявил эльф. «Ты хоть себе не ври, дурачок!» — ядовито хихикнула изгнанница. «Тебе еще 1000 лет каждую ночь мучиться от мысли, с кем спит сейчас твоя бывшая напарница. Пошла отсюда!» Оставшиеся в живых напасти разом присмирели. Испугались. Якон с Ревностью-то. Прям как с неродной. «А я, между прочим, пыталась предупредить об опасности», — напомнила осторожненько паранойя, резко сменив тональность разговора. «Ты ведь не хотел идти на прием? Не хотел светиться?» «Не хотел. Ну и что?» «Так вот, это была я. «Лучше бы предупредила о лебрусеке, заботливая ты наша», — хмыкнул Эрин-Рандир. «А мы будем себя хорошо вести, господин повелитель», — поддержала товарку мадам подозрительность. «Ты только окончательно не спять и в живых останься. А мы с подругой тебя не подведем». «Смотрите у меня», — рыкнул энчичекист. Увидев, что пленник спокойненько листает глянцевые странички королиководства, невидимые мучители тут же усилили натиск на его ментальные заслоны. И если бы не привычка терпеть через силу, то кататься бы Эрин-Рандиру по полу и царапать лицо ногтями. Но вместо того, чтобы порадовать тюремщиков таким незабываемым зрелищем, он выдержал и отправился под ледяной душ. Стоял, пока не замерз до синевы и полуобморочного состояния, пока не заболела кожа. Физическая боль усиливает крепость внутренних щитов. «Если понадобится, я начну ломать себе кости», — заявил голый, трясущийся и синий от холода Эрин, глядя в бесстрастный зрачок камеры наблюдения. Как это ни странно, но предупреждение подействовало. Ему дали поспать. Но бывший разведчик не обольщался. Издевательство продолжится, причем с новой силой. Казалось, прошла целая вечность. Эрин медитировал, рвал странички журнала на крошечные кусочки, делал дыхательную гимнастику, отжимался от пола, воспроизводил в памяти оба уголовных кодекса, служебные инструкции, правила безопасности при проведении взрывных работ и план эвакуации из здания НЧЧК при пожаре. И вдруг, совершенно неожиданно, дверь узилища открылась. На пороге стояла Нолвенде в оливковой форме и новеньких капитанских погонах. Балрак.